Поэтому в глазах челяди, когда входили в кабинет графа, была жалость, та особая, всепрощающая, милостивая жалость, которая присуща только крестьянам. А Балашов всю челядь из Пермской губернии привез, из своего имения. При том, что на горожан ставил, окружал себя мужиками, полагая, что только те помнят прошлое, лучину помнят, побор и зуботычину, старосты, а потому наделены чувством преданной благодарности к тому, кто дал чистую жизнь в столице. Балашов лежал на подушках, одетый, в сюртуке. Подушки были обтянуты тигровыми шкурами. На этом мрачном желто-черном фоне не так был заметен землистый цвет его лица и черные круги под глазами. Вел собрание адвокат Александр Федорович Виженский. Для всех в ложе очевидный преемник графа. Братья, следует обсудить новые сведения. Касаются они двух ведущих ныне тем: аграрного вопроса и займа, сказал он. Прежде чем начнем, проговорил Балашов, с трудом подняв иссохшую руку, я бы хотел в двух словах остановиться на положении в царском селе, братья. Там худо. Государь окружен людьми настроения, людьми, черпающими надежду в примерах нашего патриархального прошлого. То, что являет собою Трепов, самый вроде бы верный паладин государя, это прошлый день, братья. Это вчерашняя Россия. Если уж ему Витте кажется либералом, куда дальше? Но дни Витте, думаю, сочтены. И поэтому надобно сейчас нам подумать, кто возглавит новый кабинет. Столыпин, ответил Виженский сразу же. Братья переглянулись. Фамилия была новой. Слышали про молодого губернатора разное. Впрочем, во всех разговорах выделяли главное. Столыпин умел держать. Столыпин недавно сказал, продолжил Виженский, что ставить следует на сильных и трезвых, а не на пьяных и слабых. Он уже раза три эту фразу повторял. Программная фраза. Ждет общественной реакции. Он обещает взять в кулак поляков, татарву, евреев, потийских, грузин, латышей. Как нам откликнуться? Вот в чем вопрос. Мы же еще не похоронили Витте, улыбнулся генерал Половский. Преемника назначают при живом, тихо сказал Балашов и, жалко улыбнувшись, обвел взглядом братьев. Надобно присмотреться к Столыпину. Аванс, конечно, рано давать, но что-то в нем есть симпатичное. Мощь в нем чувствуется. Сила, желание наладить власть, надежную исполнительную власть. Нельзя надеяться, что Столыпин сразу же сменит Витте, заметил Виженский. Какое-то время в зимнем будет сидеть промежуточная фигура. Видимо, это целесообразно. Общественное мнение убедится в необходимости правительства твердой руки. Поскольку вопрос окончательного падения Витте заключен в успехе или неуспехе займа, сказал генерал Половский, я бы хотел рассказать о внешнеполитическом аспекте этой проблемы. Да-да, мы очень ждем этого, откликнулся Балашов, и, осторожно боясь пошевелить притихшую после укола боль, повернулся на левый бок. Наша военная разведка имеет неопровержимые данные. Когда кадеты, видимо, через уволенного Кутлера, узнали все подробности плана Витте о займе в 2 миллиарда франков, Милюковская партия немедленно отправила в Париж своих представителей. Те вошли в сношение с министром Рувье, убеждая его, что нельзя давать заем до той поры, пока в России нет Государственной Думы.